Твоя земля совсем недалеко, в завоевании никакого риска. И хоть она, нетронутая, близко, открыть ее такую нелегко. И даже ту, которую вспахал и над которую весь век хлопочешь, ты до конца еще не открывал, и как слепой свое богатство топчешь. Ты бороздишь земли усталый лик, не смея, не умея тронуть недра. Войди в нее на глубину в полметра, и ты откроешь новый материк. В земле проснется жажда материнства, как в тот далекий и туманный век, когда к ней прикоснулся человек и ощутил с ней вечное единство. Мир дремучий, мир такой горючий, и огонь то низок, то высок, что не отличить, где дым, где туча, где зола, а где речной песок. В эту мировую непогоду мне бы отряхнуться до бела, так, как лебедь пасмурную воду стряхивает с белого крыла. Молодость на горести поката, грудь расправил и душа чиста. Юного меня легко когда-то поднимала в небо красота. Нынче не до легкого подъема, крылья песен что-то тяжелы. Слишком много в наших водоемах накопилось всяческой смолы. И лечу уже не я, а годы. Мне бы отряхнуться до бела, так, как лебедь пасмурную воду стряхивает с белого крыла. Забытый мост. Еще вчера манил размах вселенский, а подошел к нему и не до звезд. Он цел еще, мой старый, деревенский, давным-давно воспетый мною мост. Он цел еще, как экспонат музейный. Уже и колеи-то нет на нем, а рядом новый, ставший на шоссейный, стремительно взлетающий на взъем. А ведь бывало, пил здесь воду каждый, когда еще бурлачил тот живой, подверженный усталостям и жажде, неторопливый транспорт гужевой. Причастием и к работам, и к заботам была вода речонки, та вода у первой кручи исходила потом, случалось, что и кровью иногда. Для роздыха коротенькие сроки давала жизнь, но помнились мосты так, будто посидел я на уроке неслыханной любви и красоты. Мост новый — просто мост, хоть он и шире. Есть в новизне своя печаль потерь. Где чувство то, что я всей жизнью в мире, а не над миром где-то, как теперь? Все хорошо, мост новый ладно сложен, дорога по нему во всей красе. Все хорошо, добротно все, а все же такая грусть, хоть падай на шоссе. Звери, травы сминая, не принес вам разора. Не пугайтесь, что знаю ваши тайные норы. Верю, надо бояться, вижу, стало не легче, а трудней укрываться вам от глаз человечьих. В тихой норке квартире ничего не нарушу. В этом горестном мире берегу вас, как душу. Мертвый лес. Белыми стволами в срезах у небес вырос перед нами тихий мертвый лес. Странно, будто кроны в вышине лесной кто-то ровно-ровно прокосил косой. Здесь, где умер шелест, некого спросить, чьих миров пришелец приходил косить. Третьи петухи. Сергею Воронину. Из ночи, из тьмы, как из берлоги, лезет нечисть от житых веков. Я боюсь устать, упасть в дороге, не дождавшись третьих петухов. Но цветет, цветет, цветет вдали розовый цветок большого роста. Вся земля в изъянах, у земли шелушится старая короста. Путь ее нелегок и непрост. В распрях доброго и злого духа так и жмется к частоколу звезд со своею древней почесухой. А душа? Не для тебя ль, ранимой, розовый цветок вдали цветет. Жизнь прекрасна и неумолима, жизнь через меня перешагнет. В все перешагнет, немедля в шаге. Мерзость, подлость, смуты, мятежи, наши горе, слезы, наши страхи, наши боли, сердца и души.